«Стой, я больше не с ними», — начал было говорить Хашикаге, но его не услышали, и Шиноби полетел на мужчину с техникой наперевес. Кисами хотел уклониться, но желтая вспышка и его уже нет, а лишь в другой части бара, куда уже собрались все перепугавшиеся посетители, владелец был удивительно спокоен. Хатаки даже не думал тормозить, и впечатал технику куда глаза глядят, а потом повернулся в сторону, где должен стоять его враг. Там он и оказался, но масочник увидел еще одно действующее лицо, в виде блондинки. «Наруто», — удивился мужчина. Женщина, что с ним пришла, тоже удивилась и стала рассматривать девушку. Но перед этим ее взор был уставлен на неизвестного, что спокойно сидел на стуле и попивал виски, но причина ее взгляда была в том, что в то место, куда ударил Какаши, было абсолютно невредимым, будто удара и не было вовсе. «Не совсем, Какаши», — ответила блондинка, держа в руке кунай. «Скорее клоны, как бы с сиськами. Я готова все объяснить, если вы успокоитесь, точнее, когда вы это сделаете, в противном случае, ваши яйца с жопой поменяются местами». Хатаки усмехнулся и развеял технику. Он хотел сесть за стол, но его остановил владелец, а наряду и бармен. «Еще одна выходка и все вылетите вон». Это было сказано четко и громко. После этого квартет из случайных встречных сел за самый дальний столик, при этом ближе к тому неизвестному. Девушку, что пришла с Какаши, напрягал этот парень в капюшоне. «Ну-с, рассказывайте, чего так испугались, что оба посидели?» «Начало, Нарука». «Ну нет, сначала давай говори, кто ты такая, и какого этот?» Он кивнул в сторону Хашикаге. «С тобой, ну, тут думаю я смогу ответить в полной мере», — отозвался Кисами. «В тот день, когда было совершено нападение на Коноху, то Мадара сумел отрубить руку Наруто. Впоследствии он создал его клона, однако вид получился еще тот. Это было какое-то существо, походящее на человека, но никак не на девушку. Но тут его перебили». «Так это ты ответственна за нападение на саммит», — взбунтовался Какаши. «И да и нет», — ответила блондинка. «Тогда я еще была под контролем, а то существо, как выразился этот антикуни, было моих коконом. Чакра Наруто сама по себе сложная, а он решил воссоздать все тело, поэтому и получились такие огрехи. В итоге кокон перегрузился и взорвался, а на свет появилась я, во всей красе», — улыбнулась та. «Потом мы встретились с этим трахоблокиратором, который всех нормальных тёлочек отпугивает, и решили, что не двинем в Узушия, а пойдем пиздельники раздавать этим тварям. Потом решили отдохнуть в баре, и направились искать вышеназванный, дальше вы в курсе». «Ясно, но это не помешает мне уничтожить тебя, Хашикаге Кисами». Грозный взгляд одного глаза устремился на окульника. «Послушай, Какаши, я понимаю твою ненависть, но поверь, я не причастен ко всем зверским убийствам Акацуки. Кланы деревни вырезал не я, трупы похищал не я, лишь боролся с хвостатыми и убивал кого-либо в самых крайних случаях», — ответил мечник. «Это не меняет дела», — злобного проговорил тот. «А как, кстати, зовут эту прекрасную особу?» Нарука будто и не обращала внимания на них, лишь палила грудь второй девушки за столом и пожирала ее глазами. «Кагуя», — коротко бросила та, все не отводя взгляда от парня, что сидел за стойкой. В этот момент бармен встрепенулся, а мужчина в капюшоне даже виду не подал, однако вот реакция блондинки была незамедлительна. «А тебе не говорили, что с таким милым личиком пиздеть не очень так хорошо?» Оба мужчин не понимали, о чем это она. «Ты не можешь быть той самой Кагуей, бред какой-то», — отозвалась Узумаки. «Стойте, так ты прародительница мира Шиноби», — удивился Какаши. Он с самого начала не мог даже и подумать о таком раскладе. «Я все объясню», — на выдохе сказала девушка. Но перед этим она встала из-за стола и направилась в сторону стойку, а точнее к неизвестному, что сидел за ним. «Может, представишься?» «Хаэм». Неизвестный повернулся ко всем сидящим за столом и снял капюшон, и взору сразу предстал брюнет. «Ну привет, Эн Наруто». Какаши даже испугался его, то, как он выглядел, абсолютно черные глаза, волосы, но больше всего он испугался глаз, что были подобны бездне, что затягивает тебя. Он помнил, что проходило на собрании, и что говорил Кьюби о нем. Кисами также сидел с расширенными глазами. Нет, он слышал, что Узумаки жив, но все же считал это сказками, а тут вот, живой мертвец. «Ты чего крутого строишь, мордашкой не вышел для такого». Хоть она и не подавала виду, но ей тоже было стрёмно находиться рядом с ним, хоть по сути она и он одно и то же. «Мы вообще-то близнецы», — по сути», — ответил мужчина. «Так чем обязан? Я тут выпить хочу». Он взял стакан со стойки и опустошил его. Бармен тут же взял его, готовя новую порцию. «Ты прекрасно знаешь, кто я, и даже не хочешь услышать чего нового». Это воистину удивило Кагую, которая никак не ожидала такой реакции от Узумаки. «Эф, информация, знание, сила». Он прикурил сигарету. «Одна неинтересная херня. Ежу понятно, кто на протяжении столь долгого времени вставлял палки в колеса Джуби, кто создал Марии Сата, кто воскресил меня, обыграв так, что это сделал твой, точнее, копия твоего сына, кто воскресил Кьюби, разделил хранителей, открыл портал на землю, кто помог прошлому мне войти в стазис в одном из обелисков», — отозвался Узумаки. «Не так ли, Кагуя? Да что вообще происходит?» — не выдержал Какаши. «Мало того, что я потерял товарища, так теперь вы все тут говорите загадками. Ты, Кагуя, явно знаешь, что это была за херь, и что происходило в том месте». «А да, она-то знает, вот ее и доебывайте, а от меня отчепитесь». Он встал со стула и направился к выходу, положив несколько купюр на стол. Как только он положил руку на дверную ручку, то его тут же остановила Нарука, что схватила его за плечо. «Неужели я создана по образу и подобию такого?» Она даже не могла подобрать слов. Но тут ее резко схватили и прижали к стенке, при этом одну руку прибив кунаем к стене, но девушка даже не пискнула, а лишь уставилась на свою копию. «Я вообще-то по девочкам». Она пыталась взять себя в руки. «Ты, я, так что не пытайся даже показаться сильной, я знаю все твои слабости, все твои страхи, желания», — он говорил медленно. «Однако, прикол в том, что на момент твоего создания, я сам не знал, чего хочу, вот поэтому тебя так и метает узнать все, узнать саму себя. Но ты не можешь этого достичь, и это разъедает тебя изнутри. Тебя мучает эта неопределенность. Ты пытаешься найти смысл, оправдать свое существование. Ты так и будешь бездарной девкой, созданной по моему образу и подобию, пытаясь найти свой путь в этой жизни. Но хочешь, я тебе раскрою секрет, который мучает нас обоих?» Он наклонился к уху, чтобы Нарука слышала только его. «Его нет, ничего нет, что спасет нас от этого заточения. Мы будем рабами своих мечтаний, пустых мечтаний, мечты понять, чего же мы хотим. Поэтому не мучайся, как я. Просто выпусти себе кишки и закончи с этим». Пока Узумаки говорил все это, лицо девушки искривилось в гримасе боли. Она давно уже подозревала это, но никак не хотела верить. «Да пошел ты!» Она ударила своей головой его, злобно смотря на него. «Ты просто слабак. Мне тошно смотреть на тебя. Да у меня яйца и то больше, с учетом того, что их нет». Она попыталась создать рассинган, чтобы ударить братца, но тот просто пригвоздил вторую руку. В этот раз девушка пискнула. Кагуе надоело это, и поэтому активировала свой тензиган, намереваясь пустить на лучи этого гада. Но тот оказался прямо возле нее, положив руки на голову, пуская какую-то печать. Девушка остолбенела. «Растеряла ты все свои силы за столько лет. А может, ты и специально это сделала? И если так, то это вполне мудро». Он смотрел ей прямо в глаза, а девушку объял страх. «Хорошие глазки, я раньше хотел взять их к себе в коллекцию, для выполнения задачи». Он потянул руки к лицу. Тут же кисами положил свой меч на плечо брюнета, а Какаши приставил кунай к горлу. «Хаэм, для тех, кто должен убивать друг друга, хорошо работаете». Все посетители уже давно выбежали из заведения, однако бармен так и не исполнил своего обещания. Брюнет спокойно поднес руку к руке Какаши, что держала кунай, и, надавив, всадил себе прямо в шею. Все были удивлены такому поведению. Он монстр, даже Джуби не был таким. Он никогда не вел себя так. А Наруто? Ему нравится то, что он делает. Он сумасшедший. Паниковала белобрысая. Из раны хлынула кровь. В этом замешательстве не все заметили, как появились два, которые схватили двух мужчин и посадили снова за стол, при этом припечатывая их руки кунаями к столу. А сам улыбающийся брюнет смотрел на девушку, что уже дрожала от страха, пока по его шее текла кровь. «Я даю вам последний шанс». Он развернулся и пошел к выходу. «Больше не попадайтесь мне на глаза». Он закрыл за собой дверь. В этот момент напряжение спало, а Кагуя помогла ребятам вытащить кунай из их рук. Но в этот момент включился бармен, который до этого молчал. «Вон», — громко и четко. Ребята и сами не горели желанием здесь оставаться. А в этот момент бармен исчез в облачке дыма. Где-то в лесу Наруто сидел возле берега реки, размышляя о своем, но тут он повернул голову, чтобы увидеть свою зомби-копию, которая была одета в смирительную рубашку. «Ну же, давай убьем их всех, трахнем, сожрем, уахахахахаха, мы будем королями этого мира, давай отдадимся этой силе, давай, ты же хочешь этого, как я, трахнем уже, наконец, Курому и Ами, отодрем их, как грязных сучек, да-а-а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Он не контролировал себя, смеялся, как умалишенный. «Заткнись, не смей вообще произносить их имена». Это взбесило Панка. Он даже поднялся на ноги. «Может, и твою сестренку выебим?» Тут он задумался. «У тебя же теперь их две». «Ха-ха-ха-хох, такого поворота я не ожидал, но он распиздат. Сожрем уже Кьюби, Джуби, всех. Давай, давай, Наруто. Сделаем всех едиными. Подчиним всех». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Не унимался зомби. «Нет». Он закрыл глаза, начав спокойно и размеренно дышать, успокаивая себя. Когда он открыл их вновь, то его копия уже пропала. «Чертов ублюдок, зря я порезал себе шею, он же только кайфует от этого, но, зато больше лезть не будут». Панк достал свой плеер и вставил бананы в уши. «Хоф цан и фиил хис емпты, и вил нот рецовер хис тиме, хис ланилинес си скиллинг ме, вил ла иеверкнов пиаце оф минтагин, и дон те белиеве ит». Ицанте очиеве ит, итхинк итал лыс юстанат херсигн, ит невер вентовайцам плетелы, террор истца урсинк инме, дриадинг тхе финал моментс, тхен и хави тобе, то фиил йоудие, и насылум, и леве алие, дон те йоу кноф ем ин лови вит хьоу, анты васн те ряды фор асылум, реливе алие, то лет го, но фит эс дривинг ме ин те йоу ургаве, йоу расылум, фаргет тхе лие, аверцоми бы тхе фиилинг тхат, и вон те гет то йоу ин йоу интиме. Антхела не линес с искиллинг ме, пока играла песня, то даже сенсорные способности не смогли обнаружить мужчину, что сейчас стоял возле Узумаки, либо тот потерял бдительность, либо он действительно силен в скрытности, однако просканировав его, он понял, кто это. «Чем обязан Хаги?» — отозвался брюнет, вынимая один наушник. «Догадался, значит, это был тот самый бармен. Не держи меня за идиота». Поднялся он на ноги. «Что же великому Рикуда Санину понадобилось от меня? Раньше я думал с тобой поговорить», — начал он, — «но отыскать тебя было еще той задачей. Но я успел много чего узнать, в отличие от своей матери. Это заинтересовало Узумаки». «Хаэм, и что же?» — приподнял он бровь. «Ты не такой урод, каким хочешь казаться». Панк уже хотел развернуться и уйти. «Да слушай, я выяснил, кто воскресил Кьюби, кто помогал мне и тебе все это время, да, Такагуя, что была в баре. Но капая под нее, я сумел выяснить еще кое-что». Брюнет остановился, но не повернулся. «Чакра Курамы до сих пор заточена в тебе, а другая чакра ребят так и находится в моем артефакте, который также при тебе. Это может означать лишь то, что ты скрываешься ото всех, чтобы никто не смог довершить начатое, чтобы никто не пробудил Джуби. Ответь, почему? Я не думаю, что тебе так уж важен этот мир». Поймал на тепленького, так как Панк развернулся. «Если скажешь кому». Но старик поднял руки в примирительном жесте. Этого хватило обоим. «Курама хоть и сильна, но не сможет выстоять против того, что грядет. Я огородил ее от любых сражений, потому что она дорога мне, как и Кьюби. Но с ним все иначе. Он сможет завладеть силами всех хвостатых, но при этом не станет десятихвостым, а значит не свихнется, так как ему будет не хватать одного звена для перевоплощения. Но даже с такой силой он сможет разнести всех. Джуби же ничего не сможет ему противопоставить», — ответил парень. «А ты будешь сидеть в подполье и прятаться ото всех, сохраняя тем самым жизнь всем», — закончил за него мудрец. «Что ж, мне достаточно того, что я услышал». Он и так знал истинные намерения Узумаки, но решил перепроверить свою догадку. Тут в руке у него появился свиток, который он кинул Наруто. «Там запечатаны Тацука и Ята. Они тебе пригодятся, возможно, именно таким образом ты сохранишь мир. Удачи, Узумаки Наруто». А сам старик начал распадаться на тысячи белых кристаллов. «Бывай, старик, где-то в другой части леса». Они были правы, он просто монстр. Какаши закончил перевязывать свою руку, вспоминая то, что видел в баре. «Представь мне какого», — вспылила Нарука. «Я не хочу быть такой же ебанутой на голову, как и он». «Не будешь», — отозвалась Кагуя. «Это все сила Джуби». Хотя, она вспомнила его лицо, он делал это сознательно, я не знаю, где граничит его безумие с силой Джуби, но однозначно могу сказать, что он стал таким после чистилища, еще до того, как узнал правду. Но тут она осеклась. «Правду?» — переспросил Кисами. «Эх, ничего не попишешь, так как мне нужна ваша помощь», — отозвалась Ацуцуки. «В общем, я не Кагуя из вашего цикла». Ее тут же хотела перебить Нарука, но та остановила ее ладонью. Джуби раньше был обычным человеком, еще до того, как получить свои силы. Я не совсем точно знаю, что именно случилось, но знаю только то, что он ищет способ подчинить себе силы, что сводит любого с ума. Для этого создал тысячи клонов, чтобы при неудачной попытке заселить планету заново. Что ты имеешь в виду? Глаз Какаши расширился. Мне больше несколько сотен тысяч лет. Я была первой Кагуей. Самой первой, перед тем, как Айзек обрел прежнюю силу и сумел всех сожрать, я сбежала на другой континент, дабы подготовить армию, чтобы противостоять ему. Во мне также была эта сила, но я разделила ее между своими созданиями, ангелами и демонами. Но тут ее перебили. Это те, что напали на Коноху? Спросил Кисами, хотя сам пребывал в небольшом шоке. Не совсем. Это гибриды. Джуби смог найти мое логово и забрал всех, скрестив их и превратив этих тварей. Только двоим удалось выжить. Они считали меня своей богиней, хотя даже толком и не видели. Вспомнила она о своих созданиях. Я помогала всем, как могла на протяжении всех циклов, но сейчас я истратила почти все силы, поэтому так слаба. Единственное, на что осталось, так это поддерживать жизнь в моем теле. Но случилось нечто странное, что я захотела проверить, ибо такого не должно было произойти. Задумал женщина. Что же? Спросила Нарука. Один из обелисков начал действовать раньше времени. Это меня смутило, так как Наруто уничтожил все, а этот непонятно откуда взялся. Обелиски? Переспросил Кисами. Это катализаторы, через которые Джуби извлекает чакру из людей, забирая ее себе. Но он был другим. Ей никак не давало покоя то, что она там видела. А еще эти виды морфов, я прежде не видела их. У меня один вопрос. Влезла блондинка. Если ты была настолько сильна, то какого, мать его, лешего не вмешалась раньше? Я пыталась и вмешивалась, но каждый раз мое войско громили в щепки. Они ничего не могли противопоставить Джуби, он всемогущ. Это напрягло каждого. Я пыталась направлять Наруто, Саске, Кьюби, кого угодно. Никто не хотел реагировать, а если и делали это, то слишком поздно. Но в этот раз все было по-другому. Я помогла Наруто воскреснуть, наделила силой истинного хранителя, которого разделила на троих, спасла его, когда тот мог умереть, оживила Кьюби. Я делала все, чтобы помочь этой последовательности, но я не ожидала, что Узумаки Наруто из этого цикла окажется самым настоящим монстром и без чакры Джуби. Выходит, зря мы рубили этих тварей, Нарука, от этого ничего не изменится. Опечалился Кисами. Не совсем так. Наруто уничтожил все обелиски, поэтому Джуби не сможет больше повлиять на мир через них, остается только воскреситься с помощью Гидамаза, а там уже вручную отбирать чакру у каждого. Как бы я не хотела этого признавать, но Наруто подарил нам надежду на то, что мы можем справиться. Кьюби может стать самым сильным, а ты, Нарука, она указала на девушку. Его копия, с нерасшатанной психикой, которая знает правду, у тебя есть шанс справиться получше, чем он. Она взяла ее за плечи и посмотрела прямо в глаза. Может, именно тебя мы столько лет и ждали, етить-колотить. Да я влюбилась, и впилась в губы Кагуи, углубляя поцелуй, но седовласка тут же отстранилась, как-то странно глядя на блондинку. Не нервничай, тебе понравится. В этот момент у двоих мужиков всплыли странные картинки, но все же быстро взяли себя в руки. Ладно, я просто сделаю вид, что этого не было. А Нарука лишь подмигнула девушке. Мы должны вернуться туда и уничтожить этот обелиск. Но тут ее перебил нервный голос. Нет, я не вернусь туда, нервно заговорил Какаши. Да что там такое было? Мне уже чисто интересно туда глянуть, заискрилась Узумаки. Смерть, ничего кроме смерти. Но тут на плечо Хатаки легла рука Кисами. Говори уже, лучше выговориться. Масочник лишь выдохнул. Когда мы со Сумой покинули Узушия, то Хидан, чья голова была с нами, сказал нам, что мы сможем найти Муби по маяку, что установлен на нем. Мы так и поступили. Однако след маяка был весьма слабым и обрывался рядом с тем местом, где проходил саммит. Нам пришлось искать все самим. Спустя 2 года поисков мы прибыли к какому-то кратеру. Внизу ничего нельзя было рассмотреть. Асума воспользовался огненным шаром, чтобы посветить пространство. Как только он это сделал, мы ужаснулись тому, что увидели. В глубине стоял огромный обелиск, просто колоссальных размеров. Он был весь черный, с красными прожилками, а у самого его основания стояли какие-то твари, Они совершенно не были похожи на людей, я и раньше видел морфов, но эти твари, они были за гранью понимания, их морды, они были ужасными. Я случайно уронил голову Хидана вниз, он что-то кричал, но эхо заглушало его. Как только это случилось, то из самой тьмы показался Муби, у которого все тело было обглодано, он выполз на поверхность, в его груди была дыра, а сам что-то лепетал. Но тут одна из этих тварей выпрыгнула прямо из кратера, схватила Муби и начала бить его, бить так, что все его тело начало разлетаться на мелкие кусочки, а затем впитываться в эту хрень. Мы с ужасом смотрели на это. Асума выдохнул огненный шар, но техника почти не нанесла никакого урона, а быстро двинулась в нашу сторону. Мы смогли уклониться, но тут голова Хидана вылетела прямо из пещеры и влетела точно в этого морфа. Они начали сливаться друг с другом, образуя невиданную тварь. В его руке появилась коса из собственной конечности. Эта тварь была похожа на Хидана, только ее лицо было абсолютно черным. Эта хрень тут же кинулась на Асуму, мы даже сделать ничего не успели, его просто разорвали на части, я даже глазом моргнуть не успел, а моего друга просто порезали в капусту. Эта хрень смотрела на меня, но я ничего не мог сделать, и лишь потом тело Асумы впиталось в Хидана, и он обрел образ смерти, да, именно смерти. Коса стала отдельно от тела, его глаза и пасть были красного цвета, а аура была просто ужасающей. Это было похоже на ад, но была яркая вспышка, от которой я отключился, а проснулся уже с Кагуей, которая сидела у костра. Ну а дальше вы знаете, закончил говорить Какаши. Это фиаско, братан, отозвалась Нарука. Как нам справиться с такой тварью? Закипел Кисами. Хидан и так был бессмертным, а теперь еще и это. Именно поэтому мне нужно восстановить свои силы, а Нарука начать тренироваться, как и вам, чтобы мы могли противостоять этому, потому как что-то очень сильно замедляет действие этого цикла. Очень сильно, отозвалась Кагуя. Так что время у нас есть. Или кто-то, подумала вслух Нарука. Неизвестная деревушка. Неделю спустя. Ха-ха-ха-хах, братан, давай вон ту выебим и съедим. Наруто уже не мог контролировать свое второе я, которое так и было в смирительной рубашке, но казалось, будто сейчас именно он дергает за ниточки нашего героя. Забей на прелюдия, просто накинься на нее. Узумаки устремился в сторону девушки, что шла между зданий в переулке. Пошел. Панк подчинился своему альтер-эго, но тут девушка повернулась, при этом ее рука странно засветилась. Панк не успел среагировать, а точнее, он не ожидал такого поворота, и врезался прямо в ладонь. Свет впитался в его тело, а сам Узумаки потерял сознание. Девушка стала рассматривать нападавшего. Как интересно. Примечание к части. Вот с этого мы и начнем триарку. И я не знаю, как это получилось, но написано ровно 500 страниц и 55 частей. Рубрика «Песня». Disturbed Asylum. Картинки. 1. Хината. http://3int-st-f9d-157-162-87-e-365-b-165-c-7b-1d-584-e-8f-480-j-pg. 2. Нарука. http://www.gubaba.org/mi-2wiki-magis-885-miyabi-mai-b-j-pg. 3. Кагуя. https://pinimk.com/originals23337b5d-3437b5bbc67e7bc9f87861jpg. 4. Наруто. Псих. http://arfileru1842x1036990302www.arfileru.jpg. 5. Тварь морф. http://19deviantart.net/119/ftp/rev/2319/219/8-nitsromark/hibis/celirand/d6h1b6l.jpg. 6. Хидан. https://www.wallpapers75-8069-grim-reaper-diat-jpg. Глава 55. Затишье перед бурей. Глава 55. Затишье перед бурей. Узушия. В зале заседаний собрались Каги Альянса, Джирая, Тон, Даруи. Также присутствовали самые сильные шиноби и аналитики. Ввиду последних событий и передышки было решено собрать новый совет, а так как этого не проводилось целых 2 года, то лишним это не будет. «Не нравится мне эта тишина», — отозвался Каги Морозных Источников. Так они решили назвать объединенные территории Горячих Источников и Мороза. И действительно, никому из присутствующих в зале не нравилось пару мелких деталей. Мало того, что мы не смогли отбить Кире, и она превратилась в зону полевых действий, от деревни камень на камень не осталось. Короткий взгляд в сторону Кьюби, который сидел где-то в углу и внимательно слушал, рядом с ним стояла Минма, которая держала его за руку. Но больше всего меня напрягает, что нападки со стороны морфов прекратились, они ушли вглубь, будто готовясь к чему-то. Да и Акацуки на фронте не предпринимают никаких действий, мы уже полгода не получали донесения о нападении, победе или же отбитии территории. Все будто нацелились на нечто другое. Подвел мысли всех в зале блондин. Именно поэтому и нужно атаковать, крикнул Ами, а Шисуи лишь улыбнулся на это. Спокойнее, Ами, мы не знаем, что нас ждет, если мы сейчас кинемся в атаку, начал говорить Учиха-старший. К тому же это отличный шанс воспользоваться передышкой, наши ряды сильно уменьшились за эти два года, поэтому нужно увеличить не количество, а качество. Да мы и так сильны, закричал Ли. Вы-то да, заговорила Минма, а вот простые рядовые шиноби, хоть у нас в армии даже Генин уже владеет запасом чакры и умений Чунина, но обучение нужно продолжать, чтобы сделать их как можно сильнее. Вот именно этим и занимается Курама. Она поступила в академию и готовит отличных бойцов, подбирая каждому индивидуальную систему обучения. Похвалила блондинка свою. Непонятно, кто она ей, но не чужая. Вот именно, с такой силой, как у нее, сжал кулак Саски. Да она заставит попотеть любого из нас, а больше половины и на лопатки уложит, не заметив. Вместо того, чтобы сражаться, она сидит на жопе ровно. На последних словах он поднял голос. Не начинай, Учиха. Поднялся со стула Кьюби. А то что? Их взгляды пересеклись. Почему она не хочет помогать нам? Их число превосходит наше в несколько десятков раз. Даже мои глаза не могут справиться от количества пушечного мяса, что на нас насылают. А эти морфы, да чтобы убить несколько штук, нужно приложить немало сил, так как эти твари просто так не подыхают, я уж не говорю про немов, которые по силе даже Джонину не уступают, а их также больше. Нам нужны сильные воины, аргументировал свою точку зрения. Саски-сан, прошу прощения, но вы не правы. Благодаря Курами сама в академии улучшилось обучение, вам бы тоже не помешало сходить к ней, она хороший учитель и много чего посоветует, отозвалась Мари. Да, именно поэтому ее сейчас нет на собрании, мне было бы интересно послушать ее собственные отговорки. Все не унимался брюнет. Следи за языком. Рыжий уже хотел начал выпускать чакру, а Саске активировал свой ВМШ, но тут в кабинете возникли две девушки, которые держали кунай у шеи мужчин. Никто даже еще не успел среагировать на выпуск чакры, чтобы открыть рот, а тут уже нападение. Успокоились оба. Это была сама виновница спора. У меня есть язык, чтобы отвечать самой, если хочешь говорить, то просто приди ко мне и задай интересующие тебя вопросы. Оба расслабились, а блондинка развеяла своего клона, что держал Кьюби. Я нахожусь в деревне по другой причине, которая вас не касается, но если при этом я могу как-то помогать, то выбор наклевывается сам. Отошла она от брюнета и встала где-то в центре зала. Хм, понятно. Это был Шисуи, который немного улыбнулся. И что же? Спросил Джирая. Это ведь он приказал тебе не высовываться, однако он проигнорировал вопрос своего Каге, а девушка вместо ответа просто осмотрела зал. Мне плевать, что вы обо мне думаете, я дала четкую позицию всем вам, как я думаю о вас, и она неизменна, но если мы в одной лодке, то на конфликт идти не буду, высказалась она и исчезла. Все остальные были в не лучшем расположении духа, поэтому решили перенести заседание на завтра, так как горячих точек нигде не было, да и создалось впечатление за эти полгода, что и войны на уничтожение нет и вовсе, однако все понимали, что это затишье перед бурей. Возле отеля, эх, погода хорошая, пойду прогуляюсь, сказала вслух Эми, направляясь к выходу из своей комнаты в отеле, так как ей не хотелось сидеть в четырех стенах, да еще и одной, поэтому вывод напросился сам собой. Она спустилась в холл, где уже вышла на улицу, но там ее ждал один сюрприз. «Чего тебе? Это был Ли? Давай сходим на свиданку, пивасика попьем, я тебе рэпчик почитаю, сходим в рестик, у меня там знакомый просто охуенную шаву делает. Романтик обеспечен, базару ноль». Стоял, распинался парень. Эх, девушка задумалась, так как ее этот парень уже доконал, два года уже не дает ей проходу, но она подметила одну деталь. Все же он старается, хоть и мужлан, но если перевоспитать, то, все же решила дать ему шанс. Хорошо, ты ты не пожалеешь», — улыбнулся он. «Садись, прокачу на своей ласточке», — указал он на сиденье. «Так это она», — удивилась красноволосая, смотря, как тот подходит к ласточке. «Это ж велик, это ласточка», — повысил он голос и стал серьезен. «Ха-ха-ха-ха-ха», — она засмеялась, что даже слезы потекли. «Ладно, ладно, прокати меня на своей ласточке, квартира Кьюби». После того, как собрание было перенесено на завтра, Рыжий отправился к себе домой, чтобы привести мысли в порядок. Зайдя домой, он обнаружил, что там его уже ждали. «Я думал, ты пойдешь тренироваться с Куромой, вы же любите в догонялки играть», — начал говорить хвостатый. «Может, хватит уже избегать ее?» Поднялась она со стула и прошла в коридор, где встретила мужчину. «Да она даже говорить со мной не хочет», — начал свою болванку Рыжий. «А ты пробовал?» В этот раз девушка решила пойти в атаку. Парень уже было хотел что-то ответить, но девушка переместилась и заткнула его рот своей рукой. Тот с укором посмотрел на нее. «Даже не думай начинать, пойми ты, как ей сложно, ее последний близкий так рядом, а даже не хочет поговорить с ней. Честно, если бы я была на ее месте, да почему если бы?» Поправила она себя. «Я в таком же положении, только вот мой брат хрен знает где, и я даже не вижу его, не могу с ним поговорить, а ее брат в шаговой доступности, при этом постоянно делает вид, что они не знакомы. Хоть она и злится на тебя, но никогда не пошлет тебя из-за простого разговора», — закончила блондинка. «Я не знаю, как подступиться», — сказал он сразу, как девушка опустила руку. «Ты мужик или где? А я и не думала, что встречаюсь с тряпкой», — с усмешкой говорила та. «Ты меня на понт берешь», — разозлился мужчина. «Кто знает». Она развернулась и пошла на кухню. «А ну-ка стоять». Он хотел схватить ее за плечи, но та исчезла в желтой вспышке. «Ненавижу эту технику», — взревел лис. «Еще и с нытиком, от я попала», — донеслось откуда-то с кухни. У Рыжего чуть ли вены на лбу не вылезли. Он тут же кинулся в упомянутую комнату, дабы крошить ебальники. «Ладно, шучу». Он просто встал в проходе и гневно сверлил взглядом девушку. «Знаешь что?» Но тут ему не дали договорить, так как девушка начала кудахтать и показывать рукой балабольство. «Петушок». Вот терпение мужчины кончилось. Он тут же сократил дистанцию с Минмой, схватил ее за плечи и развернул лицом к себе. Та даже не удивилась, а лишь игриво смотрела на него. «Петушок злится?» Ее всегда нравилось так играть с ним. Она знала, что гордость Биджу лучше не трогать, но ей всегда нравилось играться с огнем, семейная, видимо. Мужчина, ничего не отвечая, впился ей в губы, при этом опустив руки на задницу, начав мять ее и прижимать сильнее к себе. Девушка же положила руки ему на плечи и сцепила за спиной, не разрывая поцелуя, при этом не пытаясь перехватить инициативу, так как знала, что с этим зверем спорить бесполезно. Она начала снимать с него куртку, а он в этот момент расстегивал пуговицу на шортиках, попутно начав целовать ей шею. С уст Минмы сорвался стон, та стала прижимать сильнее к мужчине, вспышка с раскатом грома, и они уже находятся на кровати. Блондинка оказалась сверху, начав раздеваться, снимая свою кофточку, при этом дразня своего возлюбленного. Тот смотрел на это с диким желанием в глазах, зверь в нем уже хотел схватить ей и порвать всю одежду, но чудом сдерживался. Вот уже лифчик летит на пол, девушка схватила свою правую грудь одной рукой и начала мять ее, прикусывая свою губу, а другая рука направилась в трусики, дабы поиграть со своей киской. Мужчину жутко заводила эта картина, он не выдержал и в секунду поменял их местами. Минма лишь успела визгнуть, как поняла, что уже она находится снизу. Кьюби снял с себя футболку, а затем и джинсы, с труселями, как только он оказался, в чем Наруто родил. «Мда, звучит так себе». Ика тут же кинулся с поцелуями на нее, играясь с ее грудью, сосками, шеей, животом. Он исследовал каждый уголок ее тела, что вызывало стоны девушки. Кьюби устал церемониться. Он отодвинул трусики своей рукой и со всей силы всадил свой агрегат в пизденку. Девушка уже привыкла к такому, и ей это даже нравилось, поэтому крик наслаждения заполонил квартиру. Но тут блондинка хмыкнула, что не ушло от слуха бывшего лиса. Он даже остановил процесс, начав смотреть на девушку, у которой был явно недобрый взгляд. Хлопок, и вместо девушки оказывается полено. Но самое худшее — это то, что хрен мужчины застрял в этой деревяшке. Тот даже опомниться не успел, начав оглядываться вокруг. Он заметил, как девушка уже оделась, стоя возле входной двери. «Поговоришь с Куромой, тогда продолжим». Она тут же вылетела из квартиры, зная, что сейчас будет. «Мия-ин-ма-а-а-а!» – заорал почти на всю деревню Кьюби. Где-то в деревне, долбанные Узумаки Намикадзе, все на голову больные и шуточки их изощреннее некуда. Что Наруто, что Минма, шутники, блять, теперь весь хуй в занозах. Шел мужчина по деревне, проклиная несколько личностей. С учетом того, что Кушина не мать этой безбашенной, то выходит это все гены Мината, больной ублюдок, бесит. Проклинал он все на свете, пока случайно не встретил свою сестру прямо перед собой. Он тут же растерялся, не зная куда податься, смотря прямо на нее, при этом сильно волновался. Девушка же просто подняла бровь в вопросительном знаке. «Что?» – спросила она свой вопрос, который был написан на ее лице. Мужчина тут же взял себя в руки. «Может, сходим поесть?» – задал он вопрос, при этом поднял одну руку в районе груди в вопросительном жесте. «Я не голодна». Она тут же направилась дальше по своему направлению, не обращая внимания на брата, но тот схватил ее руку, правда не сильно, отношения и так напряженные. «Нам пора уже поговорить. Смелость или желание секса? Ты до сих пор планируешь убить Наруто?» — задала она вопрос, смотря через плечо. «Да», — грустно ответил тот. «Тогда нам не о чем разговаривать». Она выдернула свою руку и собиралась уже уйти, но он снова схватил ее, так как ему это надоело. «Вот что воздержание делает с людьми. Хватит уже, думаешь, тебе одной тяжело. Прекрати быть такой дурой и послушай уже наконец», — почти что кричал рыжий. «Никто не верит в него». Она сказала это тихо, но брат услышал. «Ты думаешь, я не хочу? Не хочу поверить, что он в очередной раз сделает невозможное? Ты глубоко ошибаешься. Мне тяжело принять это. Когда была стычка с отцом, то он нападал на меня, и не было выбора, пришлось его убить. По-твоему, я гоняюсь за Наруто, выслеживаю его, ищу стычки, чтобы осуществить это? Нет, я боюсь это сделать, понимаешь? Меня в дрожь бросает от одной такой мысли. Я даже представить боюсь все это, но понимаю, что он тоже хотел бы этого». Выливал все, что у него накопилось, прямо на сестру. «Он бы никогда не опустил руки и попытался бы спасти тебя». Девушка развернулась и гневно смотрела на него. «Если бы это случилось и со мной, то я сам бы попросил его убить меня». Он сказал это спокойно и твердо. «Ты видела лишь часть этих ужасов, и именно поэтому тебе стоит просто принять это». «Никогда», — не унималась блондинка. «Хватит, хватит. Прошу, пойми ты, что это будет самый крайний вариант. Я не буду его искать, не буду искать стычки. Если все сложится хорошо, то возможно этого никогда не случится, и я правда надеюсь на это. Я молюсь, чтобы этот день никогда не настал, но если все сложится именно так, то мне не останется другого выбора». Он смотрел прямо ей в глаза, она видела, что в этих красных зрачках была решимость и скорбь, но он там совсем один. Она немного успокоилась, но все равно не принимала слова брата. Он принял такое решение, чтобы всех защитить. Кто знает, если в пылу битвы он потеряет контроль, он избегает всего этого, чтобы защитить нас с тобой. Я понимаю это, и ты должна понять, что Наруто всей душой хочет спасти нас, поэтому мне не останется выбора, если настанет этот день. Он хотел приобнять сестру, но та отошла от него. «Нет, прости, я не могу так». Она немного отошла от него. «Если я перестану верить в него, тогда я сама себя не прощу. Вот увидишь, он вернется и снова будет влипать в опасные истории, он же без них совсем не может». Она улыбнулась самой себе и направилась в сторону академии. Хм, улыбка на лице мужчины появилась сама собой. «Надеюсь». Он так и стоял на улице, погрузившись в свои мысли. Белоглазка уже скрывалась из линии обзора, но все же решил крикнуть: «В жопу план!» Курама еще больше улыбнулась, скрываясь за поворотом. «В жопу план!» Однако это уже было сказано самому себе. «Тогда, пора бы уже заканчивать со всем этим дерьмом». Кьюби взмыл в воздух и направился в неизвестном направлении, покидая пределы деревни. «Квартирами! Кто там?» Девушка услышала звонок в дверь. Она была не в лучшем расположении духа, так как не хотела сидеть без дела. 2 года война не сдвигается с мертвой точки, ей это дико не нравилось. Она хотела поскорее покончить со всем, дабы спасти своего парня. Она уже не знала, как его называть, но ведь это дело поправимо, поэтому с этими мыслями она всегда шла в бой, а тут боев уже 1.5 года не было, и это дико ее смущало. «Это я», — банальный ответ в домофон. «Шон, я сказала тебе, отвалить, да между нами был секс, но на этом все, это было ошибкой». Она не открыла дверь, а говорила через нее. «Это все из-за него, Оба прекрасно знали, кто этот он. Да, коротко и ясно. На самом деле, меня просил Саски передать тебе, чтобы ты была в 10 вечера у ворот. Тут же послышался звук хлопка. Ясно, у ворот. Ну и зачем звал? Девушка подошла к пункту назначения, осматривая присутствующих. В них входили Сима, Эми, Ли, Саски, Тайя и Шон. Пора бы нам уже показать этим сволочам, кто тут главный. Заискрился брюнет. Уходим в самоволку. Немного улыбнулась Учиха. Именно. Это просто шикарнейший тост. У Симы тут же возник бокал с вином. Ха-ха. Так значит. Она оглянула всех еще раз, а затем кивнула. Тогда чего же мы стоим? Где-то на восточной части континента. Вы смогли заполучить эту тварь, из ниоткуда возник Мадара, который тут же подошел к Нагато и Зицу. Да, я был весьма удивлен. Она даже сильнее, чем докладывал отряд. Но с помощью этой хрени мы изрядно проредим их ряды. Отозвался негр, у которого была оторвана рука. Он посмотрел на огромную железную клетку, в которой была лишь одна маленькая полоска, а затем пнул по железяке. Не зря же мы ловили это полгода. Отозвался Узумаки, который был также потрепан. Хаем, отлично, когда сделаем это, то добраться до хвостатых станет делом пары минут. Где-то на западной части континента Какаши открыл глаза и увидел то место, где потерял своего друга. Его снова окружили эти твари, только теперь двое держали его за руки, а сам опустился на колени. Он не мог двигаться, какая-то неведомая сила мешала ему это сделать. В этот момент он услышал крик. Переместив взгляд в направлении звука, шиноби начал смотреть, как его друга разрывают на части. Несколько тварей оторвали ему ногу, за которой сразу кинулись, чтобы сожрать ее. Асума кричал от боли, у него были оторваны почти все конечности, кроме правой руки, вся земля заполонила кровь, его лицо было искривлено, но тут еще одна тварь взяла оставшуюся конечности, с помощью ее швырнула тело прямо под ноги смерти. Да, по-другому не назовешь это существо с косой, которое не имело лица, лишь красные прорези, которые напоминали глаза и рот. Она вонзила свое орудие прямо в голову бородачу, затем еще несколько раз, дробя череп в крошку. Вот когда мозги уже были видны и превратились в месиво, Хидан, а именно это он и был, точнее все, что от него осталось, насадил мозг на косу, затем поднес ко рту, который расширился, а затем сожрал. Хатаки боялся даже моргнуть, не то что открыть рот. Он ужасался этой картине, но затем смерть обратила на него внимание и направилась к нему. «Нет, пожалуйста», — взмолил масочник, но это ему не помогло. Хидан занес орудие для удара, Какаши в последний момент успел высвободить руку и поставить перед собой, при этом чуть-чуть отстранившись. Коса прошлась прямо по руке мужчины. Хатаки вновь открыл глаза и оказался в лесу, где находился. Когда засыпал, он тут же вскочил, при этом его прошиб холодный пот, но что его удивило, так это то, что его рука была вся в крови и болела. Через секунду он услышал крик. «А-а-а, ебать копать!» Нарука вскочила со своего места, а ноге красовалась хорошая рана. «Что за черт?» Она тут же огляделась и поняла, где она, но тут же упала на землю, так как рана начала ныть. В следующую секунду проснулся Кисами, который тяжело дышал, и у которого на груди красовался огромный порез. «Что происходит?» Задал он очевидный вопрос. Кагуя же сидела в дозоре и не могла понять, что случилось. Она не смыкала глаз, поэтому проскользнуть никто не мог. Но тут заговорил Какаши. «Вам тоже приснилась смерть с косой?» Оба дружно закивали. «Наши дела плохи, Коноха». Огромный червь показался прямо из кратера, что уходил на несколько километров вглубь. Он предстал прямо перед девушкой. «Нашел». В ее голосе было нотки беспокойства. Так как она устала искать Наруто по всему континенту, это все продолжалось 2 года, но ей это осточертело. Также она знала, что не сможет пойти на Мадару и Пейна, так как в одиночку не справится, но с этим она поставит весь мир на колени. Огромный выплюнул огромный свиток, который приземлился прямо перед его хозяйкой. «Молодец!» — кивнула она монстру, и тот скрылся во тьме. «Теперь я смогу пробудить тебя». Примечание к части. Глава вышла маленькой и переходной, вслед, много экшена, и она будет больше. Картинки. Одинами, HTTP Naruto Tsulasitrialite Anihupru Uplats 000DB2914905.5FJPG. Глава 56, Буря. Глава 56, Буря. Кьюби, некогда девятихвостый лис, превратившийся в человека, несся на огромной скорости в неизвестном направлении. Его мысли были печальными и в то же время полны решимости. Слишком уж сильно изменился мир, и тот, кому под силу оставить все эти кошмары, наконец решил действовать. Вот уже сейчас он приземлился на песок, означая, что он находился на берегу, вдалеке была лишь вода, но Кьюби был прекрасным сенсором, поэтому прекрасно знал, куда ему нужно направляться. «Почему я все это делаю?» – извечный вопрос, который крутился у него в голове по пути к острову Черепахи. «Потому что мы с Наруто это начали, потому что Хината устроила геноцид человечества, потому что Мадара и его компашка желают возродить Джубе, а если еще и Кагую, которая будет ему подчиняться», – перебирал он все варианты. «Или потому что я хочу отдать долг Наруто, который решил, что в одиночку он справится. Боже, а ведь все могло быть совершенно по-другому. У жизни поганое чувство юмора». Поднял он взгляд на чистое синее небо. «В любом случае, без огромных сил мне не справиться». С этими мыслями он ступил на водную гладь, подключая чакру Кокуау. Сорвавшись с места, рыжий на бешеной скорости побежал в направлении своей цели. Остров Черепахи. Четверо человек сейчас разминались, бег, отжимания, подтягивания. Это были джинчурики, Киллер Би, Ниюгита, Фуу и Роуши, которые владели хвостатыми зверьми, Гьюки, Маттатаби, Чоуми и Сонгаку. Компашка жила на острове и никак не могла покидать его пределы. Сначала все возмущались, что одна из самых мощных боевых единиц сидела без дела, но когда они узнали, что охота идет и не шуточная, когда Кьюби пришел помогать всем и вся и лично приказал хвостатым сидеть на попе ровно, то звери смогли уговорить своих носителей, однако ужасное чувство беспомощности сжирало их изнутри, и чтобы быть готовым к неожиданным поворотам, или когда понадобится их помощь на войне, то они выступят без промедлений. Вот поэтому они и тренировались, пока не услышали, как один из охраны, что дежурил на вышке, не свалился на землю в нескольких метрах от них, а затем появились белые перья, которые заставили всю охрану на острове отключиться. Но все джинчурики были опытными шиноби, поэтому с ними такого казуса не случилось. Они тут же сложили одну печать и хором выкрикнули: «Кай!» Перья тут же исчезли, хотя это стоило им огромных трудов. Техника была очень мощной, а Чоуми узнал в ней частички своей чакры. «Не знаю как, но кто-то использует мою чакру». Тут же оповестил всех по ментальной связи семихвосты. Он установил ее у каждого, поэтому люди и звери могли спокойно общаться без слов, что очень хорошо помогло бы во время боевых действий. «Но как такое может быть?» – спросила блондинка. «Очень просто. Это был совершенно потусторонний голос, который принадлежал человеку, который вышел из кустов. Кьюби сама, рада вас видеть». Радостно начала махать Фуу, но вот ее съемщик был куда менее радостный, что почувствовали все. «И что же тебе надо?» – задал вопрос Гьюки. Он единственный, кто не боялся Кьюби в его новом обличии, ну и кроме Фуу, которая всегда была рада его видеть. Хаем, его руки объяло пламя. «Не сочтите за личное, но так нужно. Что ты задумал?» — спросил старик. «Ничего такого, хотя знаю, как сильно мне потом это встанет боком». А затем подумал про себя: «Видимо, мы и вправду не от мира сего, братец». Затем кинулся в атаку на джинчурики. Удар был нацелен Би в голову, чтобы сразу вывести из строя самого сильного, но такого счастья не случилось. Рэпер уклонился и выставил руку сбоку, нанося удар арканом прямо по лицу красноглазого, отбрасывая его назад, однако сделав сальто в воздухе, тот приземляется на ноги. «Не знаю, зачем ты это делаешь, но очень горько пожалеешь». И тут Би объяла чакра Гьюки, у него вылезло 4 хвоста, а все тело покрылось красной чакрой, тому же примеру последовали и остальные. «А я думал, будет полегче». Все его тело объяло пламя, но в этот же момент ему пришлось уклоняться от удара когтей из чакры Маттатаби. В тайджутсу Кьюби явно уступал всем присутствующим, но вот в грубой и сокрушительной силе он на головы две их перепрыгнул, только вот убивать их не было в планах, поэтому спустя несколько минут драки Кьюби уже стоял потрепанный. Нужно придумать что-то, но в этот момент Чоуми, которому уступило тело Фуу, попытался взять разум рыжего под контроль, но ничего не произошло. Хвостатый предполагал, что техника не сработает как надо, он хотел лишь придержать противника, но техника не оказала никакого эффекта. Невозможно. Этой заминки хватило Кьюби, который напитал тело чакрой Кокуэу и со всей дури врезал прямо в голову Фуу, что была в покрове Биджу. Этот удар вырубил девушку. Минус один. Но не успел он порадоваться, как в него тут же полетела огромная техника, которая напоминала волну из лавы. Черт, он тут же активировал свой инша, который дал доступ к Сусана, что проявилось лишь костями, защищая своего носителя от атаки. Это не ушло от взгляда Нии и Мактатаби. «Кто ты?» Обе были весьма удивлены. «У Кьюби не было шарингана», — заговорила кошка через своего носителя. Но тот ничего не ответил, а лишь сложил печати. После этого земля пошла ходуном, а черепаха взревела от боли. Би и Роуши не смогли устоять и упали, пытаясь вновь подняться на ноги, чем хотел воспользоваться Кьюби и вырубить их, но прямо перед ударами перед ним появилась Ней, которая врезала лапой из чакры прямо в рожу Ноика. «Не позволю, чего еще ожидать от кошки?» — только и высказал он, уворачиваясь от огненной техники, что была выпущена в него. Пока продолжалось землетрясение, которое было не на руку и Кьюби, он уворачивался от мощных атак кошки, что преследовало его по всему полю боя, но тут рыжий снова ушел из-под атаки и приземлился в нескольких метрах от девушки, еле-еле стоя на ногах. Она уже кинулась в атаку, но лапа из чакры остановилась прямо перед ударом. Она зависла прямо в воздухе, пытаясь достать противника, но тот просто дернул леску, что была у него в руке, и Югита связала в неестественной позе прямо на земле, с помощью лесок, серия печатей, фуинджуцу, паралич. После этого покров спал, и блондинка перестала предпринимать попытки выбраться. Также прекратилось и землетрясение, а это значит, что черепаха успокоилась, что позволило Роуши нанести удар в челюсть Кьюби, а затем запустить несколько лавовых шаров прямо в оппонента. Мужчина смог уклониться, но даже покров из пламени не помог от сильного ожога, что буквально испепелил руку до кости. Рыжий взревел от боли, а его глаза стали наливаться безумием. У него тут же появились 6 хвостов, покров из красной чакры и наружный скелет. «Ты поплатишься!» Он тут же исчез из поля зрения врагов. Гюки лишь уловил мгновение, как Ноика со всей силы врезал прямо в грудь Роуши. Было слышно, как ломаются кости, но что больше ужаснуло киллера, так это то, что следующий удар был прямо в голову и был такой силы, что если бы не покров Биджу, то Роуши точно откинул бы копыта, а точнее мозги, на ближайшей лужайке. Думаю, не стоит говорить, что этот удар вырубил его. Гюки надоело смотреть на все это, он перехватил владение телом себе, превращаясь в свою истинную форму, а затем быстро ударил Кьюби, отправляя того за пределы острова. Сильный прыжок в ту же сторону, и вот огромный восьмищупальцевый осьминого бык стоит посреди моря, а прямо перед ним, опустившись на четвереньки, стоит шестихвостый лис со скелетом наружу. «Ты совсем, долбоеб лохматый, из ума выжил!» — кричала тварь. «Да заткнись ты, не будь таким нытиком», — ответил лис. «Ты чуть не убил Роуши и Сонгаку», — не унимался кальмар. «Но не убил же, а он мне руку повредил неплохо так, на восстановление денек-другой уйдет, знаешь ли», — отмахнулся Кьюби. «Что ты задумал?» «Снова этот вопрос». «Ничего такого, просто мне нужны вы», — спокойно ответил лис. «Неужели ты связался с Акацуки?» Ужас застыл в глазах восьмихвостого. «Может и так, тебе все равно не понять». Этот спокойный голос вымораживал Гюки, но больше всего его разозлили эти слова. «Предатель». Он тут же решил прикончить бывшего товарища одним ударом кулака, но прямо перед ударом появилась Сусана, которая защитила хозяина от смерти, а затем спустя секунду появился огромный девятихвостый лис, объятый Сусана, в глазах горел инша. Осьминог, что пришел в себя от удара, был в шоке от того, что он видит. «Да в кого же ты превратился?» Но он не хотел дожидаться ответа, а тут же сформировал бомбу хвостатого, чтобы запустить ее. Но этому не суждено было случиться, так как противник сформировал в своей руке рассинган и врезал им прямо в брюхо быка. Рана была глубокой и кровоточащей, а сам зверь взвыл от боли, еле-еле поднимаясь на ноги. Техника так и не успела сформироваться, а когда все же восьмихвостому удалось подняться на ноги, то его голову тут же схватили две лапы, что вцепились когтями прямо в кожу, прорываясь прямо до черепной коробки, принося жуткую боль. Гюки заорал, пытался вырваться, но все его хвосты схватили другими хвостами, а последний, девятый, связал руки. «Нет, остановись». Он смотрел в глаза, которые делали это с удовольствием, в них был азарт. Осьминог был напуган, но тут он заметил, что красная чакра стала становиться бардовой, а кое-где и вообще чернелась. «Ты монстр!» Последнее, что успел сказать Гюки, перед тем как потерять сознание от раны болевого шока, он размяк в хватке лиса, но тот все продолжал давить, пока не услышал хруст. Это означало, что черепная коробка треснула. Это дико напугало Кьюби, который тут же взял себя под контроль. «Черт, Гюки, черт, очнись!» Пытался он привести быка в чувство, но тот никак не отвечал. Остров Черепахи. Спустя несколько часов. Лазарет на острове. Кьюби, Ния и Фуо сидела на скамейках в холле, дожидаясь Рейкаге, который сейчас разговаривал с врачами по поводу состояния Роуши и Би, что висели на грани жизни и смерти. Вот уже владыка деревни появился в зале, все сразу встали с пятых точек. Их состояние весьма плачевно, Роуши пришел в себя, однако где-то месяц пролежит в больнице, но вот с Би все куда хуже, его мозг и череп были сильно повреждены, и неизвестно сколько понадобится на то, чтобы он очнулся, не говоря уже о лечении. Тут он перевел взгляд прямо на Кьюби. «Спасибо, что подоспели вовремя и смогли отбить нападение. Да, без Кьюби сама нам бы пришлось совсем худо», — поддержала Дару и Зеленовласка. «Жаль, что ребят так потрепало. Мы отомстим этой Хинате и ее морфам. Во что бы то ни стало, мы выиграем эту войну, уничтожим их всех». Все разделил энтузиазм Каге, но было видно, что Рыжий улыбается сквозь силу. «Черт возьми, я не хотел их так калечить, но в пылу сражения мне снесло голову. Хорошо, что я умею переписывать воспоминания, и теперь они считают, что нападение было дело рук Хинаты». Он осмотрел всех. «Что ж, мне пора возвращаться». Он развернулся и пошел к выходу, при этом положил руку на ожерелье Хагорома. «Осталось совсем чуть-чуть, Кири». Небольшая группа шиноби вырубала, в прямом смысле этого слова, потому что не жалели никого из Акацуки. Воины Альянса лишь смотрели за этим с завораживающим взглядом, а особенно на одну брюнетку, которая то и дело прыгала прямо в эпицентр скопления врагов, не жали себя, убивая врагов налево, направо. Тут возникла огромная Сусана, в котором находилась Ами, а затем вокруг доспеха появилось черное пламя, что испепелило всех врагов под вопли и мольбы о пощаде. Весь этот вид заставил Акацуки отступить, а ребятам дать возможность передохнуть. Но Учиха слишком сильно загорелась желанием разобраться с войной поскорее, поэтому, набив серию печатей, она направила огромный огненный шар прямо в отступающих противников. Взрыв, и от осады осталась лишь горстка пепла. «Ты слишком сильно расходуешь чакру, не стоит так перенапрягаться», — подошел Саски к подруге, которая уже развеяла техники. «Зато они еще долго сюда не сунутся», — ответила брюнетка. Но в этот момент к ней подбежали шиноби, которые благодарили ее за спасение, выкрикивая ее имя. Девушка сильно смутилась из-за этого. «Хаэм, кажется, ты у нас стала популярной», — высказалась Таюя. «Хихи», — почесала она затылок. «Ладно, отдохнем и выступаем в другую точку». Взяла она себя в руки, но тут голос вдалеке разрушил всю идиллию, так как это был Мадара. «Аплодирую стоя», — саркастично хлопал Учиха. «Я прям поражен, владелец вечного Шарингана, девушка с одним из сильнейших Мангёку. Воистину прекрасные представители моего клана. Даже жаль убивать вас, но когда я воссоздам Учиха из пепла, подобно Фениксу, то все его представители будут как вы». «Ты больной ублюдок с розовыми очками», — выкрикнула Ами. «Как грубо», — фальшиво обиделся владелец Риннигана. «Хуюба, серия печатей, Катон, большой огненный шар». Техника полетела прямо в Мадару, но тот лишь впитал его с помощью даджуцу. «Тише, тише, детишки, не я ваш противник». Он сложил печать, и в клубе дыма появилась огромная клетка. Он тут же открыл ее, в глубине была тьма, а оттуда доносилась ужасающая жажда убийства, до того, что некоторые шиноби припали на колени в страхе и начали трястись, а звуки сопровождали эти эмоции. Из клетки вылезла некая тварь, это была фиолетовая многоножка, а вместо пасти у нее была белая маска. Маска тут же увеличилась и образовала огромную пасть, которая хотела сожрать Мадару, но тот успел отпрыгнуть. Все смотрели с немым вопросом. «Развлекайтесь», — а затем исчез в пространственном вихре. А тварь перевела взгляд на шиноби Альянса. «Вкусно, страх, вкусно», — заговорила тварь. «Черт», — вслух выразился Саске, так как эта тварь тоже пугала его. «Бегите и доложите Каге, мы задержим эту тварь», — скомандовала Учиха. Несколько шиноби последовали совету и сбежали, но вот другие не хотели этого делать и сразу кинулись в атаку. «Нет, стойте». Но девушка ничего не сумела предпринять, так как многоножка тут разинула пасть и сожрала одного из трех, проглотив все тело целиком. Второго она обвила своим телом, дырявя своими ножками шиноби. Тот кричал в агонии, когда его ноги, руки пробивали насквозь, когда его глаза были выколоты. Эта картина внушила ужас каждому, даже двум могущественным шиноби деревни. Третий мужчина, увидев все, захотел сбежать, но тут из многоножки вылезли тысячи рук, что схватило бедолагу и разорвали его на части, кровь и органы разбросало повсюду, а голова приземлилась прямо перед ногами Эми, на лице была гримаса ужаса. Девушка чуть не выблевала весь свой завтрак, но сдержалась. Саски задолбался это терпеть и тут же применила матерасу, но на тварь техника совершенно не подействовала. «Да что это такое?» – удивился Учиха. «Она есть нулехвостый. Она хочет есть. Дайте ей страх, сомнение, желание, ненависть. Она убьет вас», – заговорила тварь, которая тут же на огромной скорости поползла к ребятам, но ими не успела отреагировать, многоножка обвила ее. «Нет, спасите!» – закричала девушка, но тут ее тело разорвало на несколько частей, а изо рта начали вытекать органы, вперемешку с костями, из ушей и глаз лилась кровь, это продолжалось несколько секунд. Девушка даже почти ничего не успела понять, но затем поляну пронзил голос полной боли. «Эми, нет, это был Ли, который был влюблен в девчушку, это было слишком сильным ударом для него, в глазах застыл шок, а затем и ненависть. Да, она любит боль, она любит страх», все говорило это существо, но тут Ли объяло зеленое свечение, а затем и вовсе синим. Вокруг него воздух стал очень плотным, а все вокруг начало взмывать в воздух. «Седьмые врата, врата чуда, откройтесь!» Ли быстро сорвался с места, начав наносить сокрушительные удары по твари, которая, буквально, летала по полю. Ли бил с такой силой, что каждый удар должен был разорвать чудовище на части, но то держалось. А тем временем мышцы Рока начали неописуемо болеть, но ему было плевать на это, он хотел отомстить за смерть своей любимой. Уже было нанесено 1000 ударов. Густобровика никто не останавливал, так как даже Вэймша не мог уследить за этими движениями, для Соскелли превратился в вихрь, что мелькает перед глазами, что уж говорить про Таю, Симу и Шона. Но тут он начал ударять в воздухе прямо перед собой, и спустя несколько секунд образовался огромный белый зверь, полуденный тигр. Техника влетела прямо в тварь, а сам Ли начал падать головой вниз, а врата снова запечатались. Шон чудом успел поймать его. К нему тут же подбежала Таюя, что выучила несколько медицинских джуцу, а все были уверены, что они ему понадобятся. «Молодец, Гопяра!» — улыбнулась красноволосая, однако парень уже был без сознания. Но тут послышался голос, который заставил всех напрячься. «А да, ненависть, боль, потеря. Существо стало еще больше, вкусно». А затем тут же кинулась на ребят, в этот раз сумели уклониться все. «Таюя, бери ли и уходите!» — крикнул Саске. Девушка без слов послушалась, взяла густобровика из рук Шона, а затем побежала в другом направлении, крикнув напоследок: «Удачи!» Трое приземлились рядом друг с другом, прямо напротив твари. «Разъебем эту суку!» — крикнул Саске, который тут же набил печати. Шон быстро их узнал, сам став набивать свои. «Суитан! Водяная пушка!» Изо рта вышла плотная струя воды, но тут вдогоночку крикнул Учиха. «Райтон! Шаровая молния». Оба парня вложили много сил в технике, поэтому существо забилось в конвульсиях, но тут где-то в воздухе послышалось другое название техники.